Глава третья. Вчера вечером многое показалось мне странным. До гостиницы я добрался только в 8 вечера, поэтому был не в состоянии понять даже, где восток, а где запад. А уж о том, что представляет собой дом или как выглядит сад, и говорить нечего. Меня долго вели по бесконечному лабиринту коридоров и, наконец, привели в небольшую комнату площадью в 6 дзё. Все было совсем не так, как в прежний мой приезд. Поужинав и приняв ванну, я вернулся к себе и сидел, попивая чай, когда в комнату вошла девушка и предложила постелить постель. Удивило же меня вот что. Занималась мной все время одна эта девушка. Она открыла мне дверь, она подала ужин, она проводила меня в баню, и теперь она же стелила мне постель. При этом за все время девушка не сказала почти ни слова. Хотя с виду она не была такой уж провинциалкой. Я следовал за ней, петляя по бесконечным коридорам и лестницам, когда с завязанным вокруг талии скромным красным обе со старинной лампой в руке она вела меня в мою комнату. Потом снова следовал за тем же обе и той же лампой по тем же бесконечным лестницам и коридорам, когда она провожала меня в баню, так что в конце концов и сам стал чувствовать себя персонажем, перемещающимся по полотну картины. Подавая мне ужин, девушка, словно оправдываясь, стала объяснять, что в последнее время у них почти нет постояльцев, поэтому остальные комнаты не убраны, это единственное, так что пришлось поместить меня сюда. Постелив мне постель, она произнесла по-человечески просто «Спокойной ночи» и удалилась. Звук ее шагов стал постепенно удаляться, затихая в лабиринте коридоров, и когда он, наконец, совсем затих, где-то в нижней части дома, все вокруг погрузилось в такую тишину, что мне даже стало как-то не по себе. За всю жизнь лишь однажды со мной было нечто подобное. Я тогда путешествовал пешком. Вышел из Татеяма, пересек полуостров Босю и далее из провинции Кадзуса прошел вдоль побережья до Тёси. Как-то вечером я остановился на ночлег в одном месте. Именно в одном месте, иначе не скажешь. Я совершенно забыл, где это было и как называлась гостиница. Я даже не уверен, что это была гостиница. Помню, что это был большой дом с высокой крышей, в котором жили только 2 женщины. Я спросил, нельзя ли у них переночевать, и пожилая женщина ответила «да», а молодая вызвалась меня проводить. Мы прошли через вереницу просторных, запущенных комнат и, оказавшись в самой дальней части дома, поднялись на 2-й этаж. Я уже входил из коридора в комнату, как вдруг налетел ветер, и по лицу мягко скользнула торчавшая из-под стрехи ветка бамбука, заросли которого подступали к самому дому. Это было так неожиданно, что я вздрогнул. Доски на веранде уже начали подгнивать. Я сказал девушке, что еще год, и бамбуковые побеги прорастут сквозь доски веранды, а потом заполонят и всю комнату, но она только улыбнулась в ответ и вышла. В ту ночь я не мог уснуть. Все тот же бамбук шелестел листьями у самого изголовья. Раздвинув сёдзи, я выглянул наружу, и перед глазами возник заросший травой сад. Окинув взором освещенный ярким светом летней луны пейзаж, я обнаружил, что никаких оград или изгородей в саду не было и в помине. Он плавно переходил в большой поросший травой холм. А сразу за холмом, будто угрожая миру людей, с грохотом катились огромные океанские волны. До самого рассвета я не сомкнул глаз, ворочаясь под весьма странного вида москитной сеткой, ощущая себя персонажем популярной книжки с картинками. С тех пор я много путешествовал, но до этой ночи в Накое ни разу не испытывал подобного ощущения. Лежа на спине, я приоткрыл глаза и увидел висящую под потолком каллиграфию, вставленную в красную лакированную раму. Даже не вставая с постели, я мог отчетливо разглядеть, что там было написано. «Тени бамбуковых листьев метут по ступеням, но недвижны пылинки». «Тени бамбуковых листьев» — дзенское изречение. Вторая его часть — «Свет луны пронзает озеро, не оставляя следов на воде». Прекрасно видна была и печать, на которой стояло имя Дайтэцу. Я ни в коем случае не являюсь знатоком каллиграфии, но мне всегда очень нравилась манера письма достопочтенного Косэна из храма Мампу-Кудзи. Мампу-кудзи – один из основных храмов дзенской секты Обаку. Косен – Косен-сётон, 1633-1695 года. Монах дзенской секты Обаку. Разумеется, каллиграфия Ингена, Сокухи или Мокуана тоже достойна восхищения, однако именно манера Косена отличается особой оригинальностью и изяществом. Инген, 1592-1673 годы. Сокухи, 1616-1671 годы. Мокуан, 1611-1684 годы. Монахи секты Обаку, три ведущих каллиграфа этой секты. Разглядывая надпись, я недоумевал. И характер мазков, и манера письма — все говорило о том, что это работа Косена. Но судя по тому, что на ней стояло имя Дайтетсу, это было не так. Возможно, в секте Обаку был монах по имени Дайтетсу. В любом случае, бумага-то уж больно новая. Нет сомнений, что написано это не так давно. Я повернулся на бок. Теперь у меня перед глазами оказалась висевшая в нише картина с журавлем кисти Дзякутю. Ито Дзякутю, 1716-1800 года. Известный японский художник эпохи Эдо. Едва войдя в комнату, я опытным глазом определил ее как шедевр. Работы Дзякутю, как правило, отличаются тонкостью цветового решения, однако этот журавль был написан словно единым взмахом кисти. Все его яйцевидное тело, непринужденно стоящее на одной ноге, вплоть до кончика длинного клюва, было исполнено ощущение какой-то внутренней уверенности и свободы. Рядом с нишей стоял самый обычный шкафчик. Что было внутри шкафчика, неизвестно. Тут я погрузился в глубокий сон. И вот что мне привиделось. Дева из Нагара в кимоно с длинными рукавами, верхом на белой лошади, едет через горный перевал, и вдруг, откуда ни возьмись, выскакивают Сасада и Сасабе и начинают тянуть ее каждый в свою сторону. Девушка вдруг превращается в Офелию, которая падает с ивы в реку, ее уносит течение, а она поет что-то чудесным голосом. Решив, что во что бы то ни стало должен ее спасти, я хватаю длинный шест и бегу за ней. Но она, безмятежно улыбаясь и продолжая петь, уплывает куда-то прочь, влекомая течением. Я стою с шестом на плече и все зову. Зову ее. Тут я проснулся, с мокрыми от пота подмышками. Что за странный сон мне привиделся? Какая-то дикая смесь поэтического и вульгарного, подумал я. Говорят, давным-давно один достигший просветления китайский монах по имени Дахуэй утверждал, что вовсе не обязательно отказываться от всех своих желаний, но при этом сам долгое время очень страдал, когда во сне его посещали мирские желания. Дахуэй, 1089-1163 годы. Знаменитый китайский монах секты Чань. Человек, посвятивший свою жизнь искусству и сны, должен видеть прекрасные, каких другие не видят. Иначе он ничего не добьется. А с такими, какой приснился мне, нельзя создать ничего хорошего ни в поэзии, ни в живописи. С этой мыслью я повернулся на другой бок, но тут на Сёдзи упал лунный свет, и потянулись наискосок легкие тени ветвей. Какая ясная весенняя ночь! Возможно, я грезил, но мне вдруг показалось, будто я услышал чье-то тихое пение. Я прислушался, желая понять, то ли песня из моего сна проникла в реальный мир, то ли голос из реального мира проник в далекую страну сновидений. Кто-то действительно пел. И хотя голос был тих и слаб, его тонкий звук чуть заметно пульсировал, в готовый погрузиться в сон весенней ночи. К моему удивлению, до меня долетала не только мелодия, я разбирал и слова. Хотя, казалось бы, это было совершенно невозможно, ведь пели-то вовсе не у моего изголовья. Как белая роса, что выпадает на листья оба на осеннюю порой, как та роса могу исчезнуть я, не в силах больше справиться с тоской. Да, мне казалось, что звучали, повторяясь снова и снова, именно эти слова. Поначалу голос раздавался где-то совсем рядом с верандой, но потом начал удаляться, делаясь все глуше и глуше. Обычно, когда что-то прекращается внезапно, на тебя производит впечатление именно эта внезапность, но особого сожаления ты не испытываешь. Если ты слышишь чей-то голос, и этот голос вдруг замолкает, тебя поражает прежде всего то, что это произошло внезапно. Когда же голос не замолкает сразу, а слабеет постепенно, твое сердце сжимается при мысли, что он вот-вот затихнет совсем, и тебя охватывает ощущение одиночества. Эта песня была как человек, готовый испустить дух, как дрожащий огонек, готовый вот-вот погаснуть. Она терзала мне душу своей обреченностью. Сейчас, сейчас оборвется. В ней скопилась вся горечь весен этого мира. До сих пор я слушал, оставаясь в постели. Но когда голос стал постепенно удаляться, мне захотелось пуститься за ним вдогонку, хотя я и отдавал себе отчет в том, что меня выманивают. Чем тише звучал голос, тем сильнее мне хотелось, обратившись вслух, следовать за ним. И вот за секунду до того, как мои барабанные перепонки перестали что-либо воспринимать, я не в силах дольше терпеть, выскользнул из постели и резко раздвинул сёдзи. Ноги моментально оказались залитыми лунным светом, а на ночной халат упали дрожащие тени деревьев. Впрочем, на все это я не обратил никакого внимания. Я пытался понять, откуда доносится голос, куда так стремится мой слух, и почти сразу увидел то, что искал. Напротив, у дерева, судя по цветам, это была яблоня, угадывался чей-то силуэт, какая-то темная фигура стояла там, прячась от лунного света. Прежде чем я успел хоть что-то сообразить, темный силуэт сдвинулся вправо, наступив на тени цветов. И в следующий миг выступающая часть крыши полностью заслонила от меня высокую женскую фигуру. Некоторое время я стоял как зачарованный в одном ночном халате, ухватившись за сёдзи. Но потом пришел наконец в себя и понял, что весной в горах довольно-таки холодно. Вернувшись в комнату, я юркнул в свою покинутую нору, забрался под одеяло и предался размышлениям. Достал из-под подушки карманные часы и обнаружил, что уже 10 минут второго. Вернул их на место и снова предался размышлениям. Так, вряд ли это был оборотень. А если не оборотень, то значит, это был человек, если говорить точнее, женщина. Возможно, дочь хозяина. Хотя если это та самая ушедшая от мужа дочь хозяина, то как-то странно, что она ночами разгуливает по саду, при том, что у этого сада даже изгороди нет. Он сразу переходит в горный склон. Как бы то ни было, заснуть мне никак не удавалось. Часы под подушкой и те мешали своим тиканьем. А ведь раньше я никогда не обращал на них внимания. Но именно этой ночью они как нарочно назойливо тикали, словно напоминая «думай, думай», словно предостерегая «не спи, не спи». Вот уж не кстати. Если на что-то страшное смотреть просто как на страшное, то оно вполне может стать темой стихотворения. Если что-то ужасное воспринимать как нечто с тобою не связанное, просто как отвлеченно ужасное, то оно может стать темой картины. Точно так же темой произведения искусства может стать несчастная любовь. Если, забыв о муках несчастной любви, вы сумеете по возможности объективно восстановить в памяти все с ней связанное, моменты нежности, моменты сопереживания, моменты тоски, и так, двигаясь шаг за шагом, постепенно доберетесь до мук несчастной любви как таковых. Это может стать неплохим материалом для литературного произведения или произведения живописи. Есть люди, которые сами придумывают себе какую-то, на самом деле несуществующую, несчастную любовь. Сами создают себе страдания и получают от этого удовольствие. Обычный человек назвал бы это глупостью и безумием. Однако тот, кто нарочно создает вокруг себя атмосферу несчастья и затем с удовольствием в ней существует, ничем не отличается от художника, главное для которого — силой своего воображения создать какой-нибудь фантастический пейзаж и затем упиваться пребыванием в этом сказочном царстве. С этой точки зрения многие наши художники, как люди, причастные к искусству, не исключая, что в повседневной жизни они ведут себя совершенно иначе, гораздо глупее и безумнее обычных людей. Пока мы бредем куда-то, еле придвигая обутыми в соломенные сандали ногами, мы только и делаем, что ноем с утра до вечера. Какое мучение, какое же мучение. Но когда мы рассказываем о своем путешествии другим, нам и в голову не приходит жаловаться. Разумеется, с особым удовольствием мы описываем всякие интересные и приятные случаи, это само собой. Но даже о том, на что мы роптали, мы повествуем с большим воодушевлением, будто все это было нам нипочем. При этом у нас вовсе нет цели обмануть себя или окружающих. Все дело в том, что, находясь в пути, ты смотришь на мир с позиции обычного человека, тогда как, рассказывая о своем путешествии, ощущаешь себя поэтом. Отсюда и противоречие. Можно сказать, что художник — это человек, живущий в некоем треугольном мире, то есть в мире, возникшем из четырехугольного, у которого стерли один из углов, как раз тот, что отвечает за так называемый «здравый смысл». И именно по этой причине художник везде, будь то природа или сфера человеческих отношений, в тех местах, к которым простой обыватель даже приблизиться побоится, разглядит россыпи драгоценных камней поэзии, откроет для себя неповторимые перлы искусства. В просторечии это называется приукрашиванием, но на самом деле это никакое не приукрашивание. Сокрытое в вещах мерцающее сияние, несомненно, присутствует в явленном мире еще с незапамятных времен. Просто поскольку наш ослепленный суетными страстями взгляд не способен разглядеть истинный облик вещей, поскольку мы связаны неразрывными узами с этим суетным миром, поскольку нас ни на миг не оставляет попечение о своей репутации и о своих выгодах, мы живем, не замечая ни красоты поезда, пока какой-нибудь Уильям Тернер не изобразит его на картине, ни красоты призрака, пока какой-нибудь Маруяма Окё не сделает его темой своей живописи. Маруяма Окё, 1733-1795 годы. Известный японский художник. И таинственный силуэт, только что возникший перед моим взором, был, несомненно, окружен поэтическим ореолом. Это понял бы любой, кто его увидел или о нем услышал. А уж если принять во внимание весь антураж, уединенную деревушку с горячими источниками, тени цветов весенней ночью, тихое пение, фигуру, освещенную тусклым лунным светом, получится набор образов, столь любимый всеми художниками. Я же, оказавшись лицом к лицу с этими образами, сижу и предаюсь никому не нужным, отвлеченным рассуждениям, пытаюсь докопаться до бесполезных истин. Мне нежданно-негаданно открылась идеальная с поэтической точки зрения картина, а я, испугавшись чего-то, непозволительно пренебрег ею. А раз так, все мои поползновения к отрешенности от человеческих чувств тоже ничего не стоят. Мне следует подучиться, прежде чем во всеуслышание объявлять себя поэтом и художником. Когда-то я слышал историю о том, как итальянский художник Сальватор Роза, пренебрегая опасностью, вступил в шайку грабителей с единственной целью — изучить их повадки. Вот и мне, столь беспечно отправившемуся, куда глаза глядят, с альбомом для набросков за пазухой, не следует уступать ему в решимости. И теперь для того, чтобы вернуться на исходные позиции и привести себя в поэтическое настроение, мне следует отделить собственные ощущения от себя самого, поместить их перед собой, затем отступить на шаг в сторону и, глядя на них в чуже, спокойно исследовать их природу. Долг поэта — самому произвести вскрытие собственного трупа и огласить во всеуслышание его результаты. Сделать это можно, прибегая к разным приемам, но, пожалуй, самый удачный — все, что только придет тебе на ум, обобщить и вложить в 17 слогов. Стихотворение в 17 слогов — самая удобная и простая поэтическая форма. Такое стихотворение легко можно сочинить, пока умываешься или сидишь в уборной, или едешь в поезде. Из того, что 17-сложное стихотворение легко сочинить, вытекает, что и поэтом можно сделаться без особых усилий. Но поскольку стать поэтом в каком-то смысле значит достичь просветления, то не стоит смотреть на поэтов свысока, считая, что они занимаются пустяками. Наоборот, к ним должно относиться с почтением, ибо чем проще стихотворение, тем благотворнее его воздействие. Представьте себе, например, что вы почему-либо рассердились, и вот это свое состояние вы вкладываете в 17 слогов. В тот же миг рассерженность из вашей становится чужой, ведь невозможно одновременно сердиться и сочинять хайку. Или, допустим, вы всплакнули, сочиняете по этому поводу стихотворение в 17 слогов, и тут же у вас на душе делается радостно. Превратившись в 17 слогов, ваши горькие слезы отделяются от вас, и в вашей душе остается только радость. Вам радостно сознавать, что вы мужчина, способный плакать. Я всегда был глубоко убежден в этом. Вот и этой ночью решил подкрепить свою убежденность действием, а потому, оставаясь в постели, попытался выразить все имевшие место события в стихотворной форме. «Если не записать, то потом все вылетит из головы», — подумал я, и, приступая к выполнению этой задачи со всей серьезностью, раскрыл свой альбом и положил его рядом с изголовьем. Вот первое из записанных мною стихотворений. «С листьев яблони стряхивает росу. Безумная дева». Перечитав его, я решил, что оно так себе, но не то чтобы совсем ужасное. Затем сочинил еще одно. «Тени цветов. Женщина-силуэт в туманной дымке». Здесь явный перебор с сезонными словами. Впрочем, это не имеет никакого значения. Главное — обрести спокойствие духа и не спешить. Следующим написалось такое стихотворение. «Знатный вельможа женщиной обернулся под туманной луной». Но это скорее напоминает безумные строфы. Безумные строфы. Кёку. Что-то вроде комических трехстишей, жанр, который был особенно популярен в первой половине XIX века. Мне и самому стало смешно. Решив, что вполне можно продолжать в том же духе, я стал подряд записывать все, что приходило в голову. «Уронила весна звезду, украшение для темной ночи. Ночью весенней моет волосы под водой, падающий из туч. Весна. За песней ночной последовал, и твой образ явился мне. В лунную ночь дух яблони вдруг появился передо мной. Песню за песней слагаю, бродя под луною, по владениям весны. Так решительно уходит весна, а мне так одиноко». Пока я все это сочинял, меня одолела дремота. Пожалуй, самое подходящее определение для того состояния, в котором я находился, — экстатическое. Любой спящий крепким сном человек теряет способность осознавать себя. Находясь же в ясном сознании, трудно забыть об окружающем мире. Но между этими двумя состояниями есть некое связывающее их промежуточное состояние, некий призрачный мир. Это состояние слишком смутное, чтобы назвать его бодрствованием. И одновременно недостаточно лишенная жизненной энергии, чтобы назвать его сном. То есть, если бодрствование и сон поместить в один горшок и как следует перемешать кистью поэзии, получится именно то состояние, о котором я говорю. Живые краски природы постепенно размываются, плавно переходя в краски сна, и реальное пространство Вселенной перетекает в туманное царство теней. Волшебная рука дремоты сглаживает углы подлинных форм и обличий и одновременно наделяет эту сглаженную реальность слабым биением пульса. Такое ощущение, будто душа пытается, но никак не может отделиться от своей оболочки, уподобляясь дыму, который, не имея сил подняться вверх, стелется по земле. Предприняв робкую попытку вырваться из тела, она отступает и медлит, потом предпринимает новую попытку и, в конце концов, примирившись с невозможностью поддерживать свое существование в качестве отдельной особи, именуемой душой, но сохраняя при этом кое-какой запас жизненной энергии, так и остается при теле, не в силах от него оторваться. Я еще блуждал по этой пограничной территории между сном и бодрствованием, когда медленно раздвинулись оклеенные китайской бумагой фусума, и на пороге, подобно видению из сна, возник женский силуэт. Я не удивился и не испугался, просто с интересом уставился на него. Впрочем, «уставился» — слишком сильно сказано. Правильнее говоря, это призрачное видение, не спрашивая моего разрешения, самовольно скользнуло под мои закрытые веки. Женщина-призрак тихо вошла в комнату и теперь беззвучно, подобно гуляющей по волнам феи, передвигалась по татами. Поскольку я наблюдал за ней сквозь закрытые веки, то не могу утверждать с уверенностью, но, кажется, у нее было белое лицо, длинная шея и густые темные волосы. Подобное ощущение бывает, когда рассматриваешь на просвет фотографию с размытыми контурами, какие недавно вошли в моду. Призрак замер перед шкафчиком. Дверцы шкафчика отворились. В темноте мелькнула выскользнувшая из рукава кимоно белая рука. Дверцы снова затворились. Волны татами перенесли призрак через всю комнату обратно ко входу. Фусума задвинулись сами собой. Я постепенно погрузился в глубокий сон. Наверное, такое состояние бывает у человека, уже расставшегося со своей человеческой оболочкой, но еще не успевшего переродиться в лошадь или быка. Затрудняюсь сказать, сколько времени я пробыл в этом промежуточном состоянии между человеком и лошадью. Меня разбудил женский смех, раздавшийся прямо у меня над головой. Покров ночи давно уже был сорван с мира. Все его уголки заполнял солнечный свет. Глядя на темную бамбуковую решетку круглого окна, сквозь которую в комнату проникали весенние лучи, я почувствовал, что этот мир перестал быть прибежищем для таинственных существ. Очевидно, все мистическое, перебравшись через реку трех дорог, скрылось в ином, потустороннем мире. Река трех дорог. Санзу. Санзу но кава. В японской буддийской народной традиции река, являющаяся границей между миром живых и мертвых. Как был в ночном халате, я спустился в купальню, погрузился в воду и, оставив на поверхности лишь лицо, лежал так некоторое время. Мне не хотелось ни мыться, ни вылезать. Интересно, почему у меня вчера вечером было такое странное состояние? Как удивительно меняется мир при переходе от дня к ночи. Мне лень было даже вытираться, поэтому я вылез из воды и, как был мокрый, приоткрыл дверь купальни. Но за дверью меня ожидал еще один сюрприз. «Доброе утро! Надеюсь, вы хорошо выспались». Слова эти прозвучали как раз тогда, когда я открывал дверь. И поскольку я совершенно не ожидал, что за дверью кто-то есть, это внезапное приветствие застало меня врасплох. Прежде чем я успел ответить, сзади раздался голос. «Вот, наденьте-ка это». И мне на плечи упало мягкое теплое кимоно. Когда я, наконец, промямлил «благодарю» и обернулся, женщина отступила на несколько шагов назад. Издавна существует расхожее мнение, что писатель должен подробнейшим образом описывать внешность своих героев. Если свести воедино все определения, когда-либо использованные писателями разных времен и народов при описании достоинств своих красавиц-героинь, то получился бы довольно внушительный список, возможно, равный по размеру полному канону буддийских сутр, а то и длиннее него. Интересно, сколько определений из этого поистине устрашающего списка потребовалось бы мне, чтобы наилучшим образом описать женщину, которая, слегка наклонившись вперед, стояла сейчас в трех шагах от меня с усмешкой и не без удовольствия наблюдая за тем, в каком замешательстве я оказался. За 30 с лишним лет своей жизни я не видел такого выражения лица, какое было у нее в тот момент. Если верить тому, что говорят люди искусства, то греческие скульпторы считали своим идеалом присутствие в произведении двух начал — сдержанности и торжественности. Я думаю, что они имели в виду такой образ, в котором ощущается присутствие жизненной энергии, причем такой энергии, которая готова проявиться в любой момент, но до сих пор так и не проявилась. Интересно, что произошло бы в мире, если бы эта энергия действительно проявилась? Налетел бы ураган, загремел гром, засверкала молния. Так или иначе, отзвук достиг бы самых удаленных уголков мира и не затих бы и через сотни веков. Все достоинство и величие мира заключены в этой невыявленной еще потенциальной энергии. Проявляясь, то есть приходя в движение, эта энергия может обрести зримые формы. Однако число этих зримых форм ограничено — 1, 2, 3 и конец. Разумеется, все они будут обладать своими характерными особенностями, но в тот момент, когда число этих форм будет исчерпано, откроется их приходящность и конечность, а вернуться к изначальному безупречному образу будет уже невозможно. Поэтому все, что связано с так называемым «движением», ущербно. Именно движение является слабой стороной богов-защитников Ункея и Манги Хокусая. Ункей. Год смерти. 1223. Скульптор, автор многих буддийских изображений. Известны его скульптуры богов-защитников в храме Тодайдзи, Нара. Хокусай. Кацусика Хокусай. 1760-1849 годы. Известный японский художник, работавший в жанре укио-э. Итак, движение или покой? Вот главный вопрос, определяющий судьбу нашего брата-художника. И, скорее всего, определения, которые с давних времен употребляются для описания красавец, тоже можно отнести либо к первой категории, либо ко второй. Тем не менее, вглядываясь в лицо стоящей передо мной женщины, я был в совершенной растерянности и не мог найти подходящих слов для описания ее внешности. Губы плотно сжаты, то есть их разумнее отнести к категории «покой». Глаза, напротив, находятся в постоянном движении. Продолговатое с довольно полными щеками лицо выражает полное спокойствие, тогда как узкий лоб, оттененный четкой линией волос, кажется грубоватым. Мало того, брови почти сходятся на переносице и нервно подергиваются, будто между ними накапали мятных капель. Лишь нос, не слишком острый, что свидетельствовало бы о легкомыслии, и не слишком закругленный, что свидетельствовало бы о тупоумии, прекрасно смотрелся бы на картине. Все эти разнородные элементы, каждый из которых был вполне своеобразен, беспорядочно мельтешили у меня перед глазами, и неудивительно, что я растерялся. Представьте себе, что в какой-то местности на краю земли, которая испокон веков находилась в состоянии полного покоя, вдруг что-то нарушилось, и все там пришло в движение. Хорошо понимая, что движение противоречит ее исконной природе, эта местность пытается вернуться в прежнее состояние, но равновесие уже нарушено, и, подчиняясь силе инерции, она вынуждена продолжать движение и продолжает делать это до сегодняшнего дня, причем вид у нее при этом такой, будто она делает это всем назло. Примерно такой же вид был у этой женщины. Поэтому, несмотря на насмешливое выражение ее лица, я читал в нем желание обрести в ком-то поддержку. За ее привычкой всех вышучивать видел умение трезво мыслить. А за ее развязностью, стремлением показать, что она любого мужчину заткнет за пояс, нежную участливость. В чертах ее лица не было абсолютно никакой согласованности. Как будто просветление и заблуждение, ведя постоянную борьбу между собой, мирно уживались под одной крышей. Отсутствие цельности в ее лице говорило об отсутствии цельности в ее душе. А отсутствие цельности в ее душе, возможно, являлось следствием отсутствия цельности в ее мире. У нее было лицо человека, которого преследует несчастье, но который упорно пытается им противостоять. Ясно было одно — эта женщина не была счастлива. «Благодарю», — повторил я и слегка поклонился. Она засмеялась в ответ. «Ваша комната убрана. Можете пойти и посмотреть. Ну, до скорого». Едва закончив фразу, она быстро повернулась и, чуть нагнувшись, легко побежала вниз по коридору. Волосы у нее были убраны в прическу итёгаэси. Итёгаэси — женская прическа, популярная в Японии в конце XIX — начале XX века. Волосы собираются на макушке и укладываются округлым пучком, напоминающим по форме лист дерева гинкго — итё. Сзади под волосами белела шея. Я заметил, что ее пояс был подбит черным атласом только с лицевой стороны.